Глава 18. Агнес. Макс больно схватил меня за руку и зло смотрел мне в лицо. Я часто заморгала, чтобы не заплакать. Нет, я не боялась его, но эта вспышка гнева шокировала. «Отпусти меня!» — сказала я четко, даже грубо. Вырвала руку и отошла от него. «Где ты была?» Макс надвигался. «Я же сказал, что это опасно!» «А если бы тебя похитили и убили?» «Ты опять?» «Меня уже похищали и чуть не убили. Их больше нет в живых». «Где ты была?» «Ездила забрать очки и линзы». Я достала из сумки футляр и помахала перед его лицом. Плечи Макса опустились. Он устало потер переносицу. «Извини, но это и правда опасно. Тебе нельзя ездить одной. Те девушки из кампуса погибли от рук некроманта». У нас здесь тоже орудует убийца-некромант. Не удивлюсь, что это один и тот же маньяк. Я понимаю, и была не одна. «С кем?» — прозвенел его голос. Макс напряженно смотрел на меня. «С Алексом». Максимилиан вздрогнул, как от пощечины. Я попыталась объясниться. Такси долго не назначали, а он позвонил как раз, и я решила воспользоваться помощью. «Макс, это ничего не значит, мы просто знакомые». Но муж не слушал. Он злился и ревновал, не понимая, почему его так это задевает и почему он думает, что я могу его предать. «Я же сказал, никакого Алекса и никуда не выходить, но ты нарушила все. «Я не твоя собственность. Подумаешь, сходила в магазин». «На 5 часов?» «Зашли еще пообедать, прогулялись чуть-чуть по городу. Ничего страшного не произошло». «Ты моя жена и должна выполнять то, что я говорю». Его низкий голос, сжатые в кулаки руки и потемневшие глаза должны были меня остановить, но наоборот, распаляли. Я начала кричать. «Опять прикуешь к кровати? Ты же любишь все контролировать, чтобы тебе подчинялись». «Да и ты тоже должна», — рявкнул Макс, хватая меня за талию и притягивая ближе. «Я не буду твоей собачкой». Размахнулась и отвесила пощечину. «Дрессируй своих зомбаков!» «Накажу!» — прорычал Макс, ловя мою ладонь и прижимая ее к груди. Аура страха нас окутывала, и я чувствовала, как нас обоих начинало трясти от эмоций. «Жестокий, страшный некромант решил приструнить непокорную жену?» Я усмехнулась ему в лицо. Его злость меня заводила. «Применишь магию смерти? Я ее не боюсь!» Темные глаза мужа стали совсем черными от еле сдерживаемого гнева, и вдруг он наклонился к моим губам, провел носом по щеке и спустился к шее, кусая тонкую кожу. «Допрыгалась, Несси!» Я сглотнула. Вот такой Макс безумно возбуждал. Между ног стало влажно. Максимилиан словно чувствовал, как я возбудоражена, резко развернул и уложил животом на стол. Я впечаталась в холодную полированную поверхность и протяжно выдохнула. Он скрутил мои руки и связал их за спиной поясом платья. «Макс!» «Еще одно слово и вставлю кляп». «Ты не посмеешь!» Задрал подол и хлестко шлепнул по попе. Я визгнула, а он довольно усмехнулся. Коленом раздвинул ноги, провел пальцами по мокрой ткани трусиков. «Тебе нравится, когда наказывают, Несси?» Я хотела возмутиться, но он наклонился и поцеловал место, горевшее от удара. Вместо слов из моего горла вырвался стон. «Хорошая девочка любит плохие игры», — хрипло сказал Макс на ушко, навалившись сверху. Сжал зубы на мочке и тут же залезал укус. Мне безумно нравилась полярность ощущений от боли до неги. Я сама выгнулась и потерлась о вздыбившуюся ширинку мужа, чем вызвала довольный смешок. Из-за звякнувшей пряжки подумала, что мое наказание закончится сексом. Но как я ошибалась! Ягодицу прижгло от удара ремнем. «Макс!» «Да, моя маленькая женушка?» «Что ты делаешь?» «Наказываю». Он провел языком по коже. Немного защипало, но боль стала приятной. Я постаралась сдержать стон, но Макс отодвинул трусики и погрузил пальцы. Мое тело отреагировало молниеносно. сжалась от подступающего удовольствия. Не убирая руку, он еще раз коснулся ремнем. Не выдержав, я застонала в голос. Максимилиан вытащил пальцы, и я недовольно заскулила и потянулась за ним, чем вызвало его одобрение. Покрывая спину легкими поцелуями, Макс резко вошел на всю длину. Начал двигаться, крепко держа за талию и силой вбиваясь в лоно. Я могла только хныкать и подмахивать мужу. Горло пересохло, и шумное дыхание разносилось по комнате. Такое наказание мне пришлось по душе. Если Макс думает, что это поможет меня воспитать, то он сильно ошибается. Палец коснулся попы, начал нежно растягивать анальное колечко. Вот этого я не ожидала и воскликнула. «Макс!» Я предупреждала, что надо меня слушаться. Он набрал соков, которых было в избытке между моих ног, и вернулся к маленькой дырочке. Со смазкой ему удалось зайти дальше, а я абсолютно потерялась в ощущениях. Мне было безумно хорошо. И, насаживаясь на его член, я самостоятельно впускала и пальцы. «Макс!» — взмолилась я. И он понял. Догадался или видел насквозь. Просунул ладонь под меня и коснулся клитора. Сначала дразняще, невесомо, а потом ускорил давящие круговые движения. Меня пробило разрядом удовольствия. Я выгнулась, сжимая член Макса. Пульсация внизу, и я почувствовала, что он тоже на пределе. Под волной эйфории я застонала и сделала еще несколько движений, и его ствол задрожал внутри меня. Глаза закрылись, и во время наибольшего пика страх и ужас сковал сердце. Я не могла вздохнуть от паники, но через секунду все исчезло, а удовольствие вернулось в многократном размере. Меня раскрошило на сотни кусочков и собрало обратно. Макс нежно провел рукой по позвоночнику, и от его ласк я еще раз скатилась по этому аттракциону чувств. Безумное наслаждение и страх сменяли друг друга в калейдоскопе, а я дрожала от нахлынувшего блаженства. «Несси!» Макс поцеловал меня в шею и развязал затекшие руки. Кисти немного болели. «Как ты?» «Хорошо. Мне очень хорошо». В ответ почувствовала его улыбку на своей коже. «Ты лучшее, что было у меня в жизни. Я очень боюсь тебя потерять. Такие наказания стоят того. Я еще не закончил на сегодня». Мой муж легко меня подхватил на руки и отнес в постель. И, немного полежав, я его оседлала и заставила несколько раз применить магию смерти на себе. Эксперимент показал, что меня это безумно возбуждает, и мы приходим к финалу одновременно. Только через 2 часа, когда выбрались из постели, чтобы поужинать, я вспомнила про камеры. «Макс, они же все записали!» Глаза мужа игриво сверкнули. «Значит, у нас появится прекрасная коллекция фильмов на вечерний киносеанс». «О, нет, удали их. Только после того, как мы посмотрим». «Ага, а еще Питер и весь отдел, когда будут проверять твое алиби. Все, больше дома сексом не занимаемся». «Я тебя свяжу. Тем более ты явно в восторге». Я хотела возмутиться, но он опять уложил меня на стол и, стянув кружевные трусики, зафиксировал ими мои руки. От такого аргументированного доказательства на практике своих слов я засмеялась и перебросила связанные кисти за его голову. Макс поднял меня, подхватив за ягодицы и прижал к стене. «Наше хоум-видео будет очень длинным».